«Может, сейчас вы не вожака кормите, а Рабиндраната Тагора, а?» «Я об этом не думал. У меня и так голова идет кругом. И ко всему же, молодой человек, у буддийцев по-другому». «Алекс, что сегодня с вами? Какая муха вас укусила? Идемте ко мне, у меня есть чего выпить. Успеем, я хочу прогуляться. Ну, пока, заходите. Ничего себе идея с переселением душ». Была темная весенняя ночь. С моря потянул ветерок, но снег давно подтаявший, тяжелый, и поземки не было. Ярко светили звезды, но луна еще находилась за большой тучей. Сильный низовой ветер к пурге. Это Алекс хорошо знал. Он смотрел на небо, ждал, когда уйдет туча, выйдет луна и станет совсем светло. Шел он не спеша по берегу к туше кита, чтобы оттуда подняться в гору к зданию почты самым коротким путем. Туша кита была уже разделана. Люди работали на совесть. Аккуратные кирпичи сала лежали вокруг. Мясо за день успели увезти. Нетронутой, в общем-то, осталась только голова. Алекс смотрел на скелет морского исполина и думал о бренности существования, о прошедшем дне, таком удивительном и странном. Из-за тучи выглянула луна, стало очень светло. И вдруг рядом с китом он увидел большую тень человека. Алекс подошел поближе. Он узнал Карабаса, улыбнулся. «Ну как голодание?» — спросил он. «Да так как-то». Карабас хотел развести руками, но не мог и потупил глаза. В руках у него была вырезка, килограммов 5 китовой грудинки. «Нарушаем режим? При таком питании не ждите похудания». «Да чего уж!» — вздохнул Карабас. «Праздник все-таки! У всех праздник, а я что ж? Идемте, котлет наделаем. В следующий раз я уже праздновал». Они разошлись. Грустный Карабас шел медленно, прижимая мясо к груди. Он размышлял о том, что неплохо бы пригласить кого-нибудь на ужин. Но ведь все пьющие, а он нет, и ему будет нехорошо с пьяным человеком. Он живо представил себе абстрактного пьяного человека, говорливого, шумного, с красными глазами. Совсем грустно стало одинокому Карабасу. «Наделаю-ка я пельмени и приглашу завтра на обед детей, а на второе чай с конфетами. Только надо бы к тому времени про Бармалея сочинить. Совсем я с ним запутался. Пора с ним кончать. Дети все равно не отступятся. Итак, что же все-таки делает Бармалей на Северном полюсе, черт возьми?» А Мурман был уже на почте. Она давно закрыта, но это его не смущало. Как и всюду, здесь висело расписание, часы работы. Но если посетитель приходил во внеурочное время, после закрытия, ему шли навстречу, понимая, что просто так человек ночью не придет. Заведующая почтой радистка Маша жила тут же, в смежной комнате. Там же у нее была радиостанция. И, пройдя из своей комнаты в служебное помещение, она открывала дверь, впускала посетителя, пряталась за перегородкой, принимала официальный вид, слушала суть дела и начинала работать. «Машенька, свяжи меня, пожалуйста, с заставой,